Бедняжка Бердичевский. Этот человек стал жертвой шокогенной галлюцинации, спровоцированной предшествующими событиями и общей болезненной восприимчивостью натуры. В первый период пациент много и исступленно говорил, поэтому природа видения мне более или менее известна. Бердичевского, так зовут этого человека, зачем-то понесло среди ночи в один заброшенный дом, где недавно случилось несчастье. На людей с обостренной впечатлительностью подобные места действуют особенным образом. Не буду пересказывать вам фантастические подробности репутации того дома, они не столь существенны, но содержание галлюцинации весьма характерно. Бердичевскому явился Василиск, после чего галлюцинант увидел себя заживо заколоченным в гроб. Классический случай наложения предпубертатного мистического психоза, широко распространенного даже у очень образованных людей, на депрессию танатофобного свойства. Толчком к бредовому видению, вероятно, послужили какие-то действительные происшествия. Там, в избушке, и в самом деле на столе был гроб, сколоченный прежним обитателем для себя, но оставшийся неиспользованным. Сочетание темноты, скрипов, движение теней с этим шокирующим предметом — вот что повергло Бердичевского в состояние раптуса. Эту мудреную, изобилующую диковинными терминами лекцию госпожа Лисицына прослушала с чрезвычайным вниманием. Художник же продолжал трудиться над своим полотном и ни малейшего интереса к рассказу не проявлял, да вряд ли вообще его слышал. Что ж, увидел в темной комнате пустой гроб и сразу тронулся рассудком? — недоверчиво спросила Полина Андреевна. — Трудно сказать, что там на самом деле произошло. Вне всякого сомнения у Бердичевского приключилось нечто вроде эпилептического припадка. Должно быть, он катался по полу, бился об углы и предметы утвари, корчился в судорогах. Руки у него были ободраны, сорваны ногти, пальцы сплошь в занозах, на затылке шишка, растянуты связки на левом голеностопе, да и обмочился, что тоже характерно для эпилептоидного взрыва. Не в силах справиться с волнением, слушательница попросила: «Идемте на воздух, эти стены отчего-то на меня давят». «Так этот несчастный совершенно безумен?» — тихо спросила она, выйдя из коттеджа. «Кто, художник?» — Нет. Бердичевский. Донат Савич развел руками. Видите ли, при энтропозе человек день ото дня все больше уходит в себя, постепенно перестает откликаться на происходящее вокруг. Другое название болезни — петроз, поскольку больной мало-помалу словно превращается в камень. У Бердичевского вследствие потрясения произошел полнейший распад личности, а хуже всего то, что у него продолжаются ночные галлюцинации. Один оставаться он боится. Я поселил его в седьмой коттедж, где живет еще один любопытнейший пациент, по роду занятий ученый-физик. Зовут его Сергей Николаевич Лямпе. Человек он добрый, прямо ангел, и потому против сожительства не возражает. Они отлично поладили друг с другом. Лямпе ставит над Бердичевским какие-то мудреные эксперименты, впрочем, совершенно безвредные, и оба довольны. Полина Андреевна сделала вид, что ее прихотливое внимание переключилось с Бердичевского на сумасшедшего физика. «Любопытнейший пациент? Ой, расскажите!» Они вышли на лужайку и остановились. Свет дня почти померк. В коттеджах и лечебных постройках кое-где уже горели огни. «Сергей Николаевич Лямпе, скорее всего, тоже гений, как Есихин. Но беда в том, что Есихину не нужно доказывать свою гениальность на словах. Написал картину, и все понятно. Лямпе же ученый, причем занимающийся странными, граничащими с шарлатанством исследованиями. Тут без убедительных и желательно даже красноречивых объяснений обойтись никак нельзя. Но беда в том, что Сергей Николаевич страдает тяжелейшим расстройством дискурсивности. Чем-чем? — не поняла Лисицына. — Нарушением связанной речи. Попросту говоря, слова у него не поспевают за мыслями. Что он говорит, понять почти невозможно. Даже я в 9 случаях из 10 не догадываюсь, что именно он хочет сказать. Ну, а другие люди и вовсе почитают его идиотом. Но Лямпи очень даже не идиот. Он закончил гимназию с золотой медалью, в университетском выпуске был первым, только учился не как все, а особенным образом. Все экзамены сдавал письменно, для него сделали исключение. «А в чем его гениальность?» — осторожно вела свою линию Полина Андреевна. «Что за опыты он ставит над этим, как его, Богуславским, Бердичевским?» — поправил доктор. «Если Есихин гений зла, то Лямпи, вне всякого сомнения, гений добра. У него теория, что все вокруг пронизано некими невидимыми глазу лучами, и каждый человек тоже источает эманацию разных цветов и оттенков. Сергей Николаевич потратил много лет на изобретение прибора, который был бы способен различать и анализировать эту ауру». «И что это за аура?» — спросила Лисицына, пока не решаясь вновь повернуть разговор на Бердичевского. «Более всего Сергея Николаевича занимает эманация нравственности». Коровин улыбнулся, но не насмешливо, скорее благодушно. «Какие-то драгоценные оранжевые лучи, по которым можно распознать душевное благородство и добросердечие. Лямпи уверяет, что если научиться видеть такую эманацию, то злым людям на свете не будет никакого ходу, и у них не останется иного пути, кроме как развивать в себе излучение оранжевого спектра». «Это совершенно исключительный человек», — решительно объявила посетительница. «Я во что бы то ни стало должна его увидеть. Пусть изучит меня на предмет оранжевой эманации». Доктор достал из кармашка часы. «Ну, изучать вас, положим, Лямпи не станет. Во-первых, не слишком жалует женщин, а во-вторых, у него строгое расписание. Сейчас, если не ошибаюсь, время опытов. Хотите посмотреть? Тем более это совсем рядом. Вон он, 7-й коттедж. «Очень хочу». «Хорошо, выполню вашу просьбу. А вы потом выполните мою. Уговор». Глаза Коровина хитро блеснули. «Какую?» «После скажу», — засмеялся Донат Савич. «Не пугайтесь, ничего страшного от вас я не потребую». Они уже подходили к славному 2-этажному домику альпийского стиля, бревенчатому, широкой лестницей и резной трубой на покатой крыше. На двери не было ни молотка, ни звонка, ни колокольчика. Страннее же всего Полине Андреевне показалось отсутствие ручки. Непонятно было, как такую дверь открывают. Доктор пояснил. «Сергей Николаевич живет по принципу «чужих мне не надо, а своим всегда рад». То есть незнакомый человек сюда нипочем не достучится, зато свои, кто знает секрет, могут входить запросто, без предупреждения». Он нажал сбоку неприметную кнопку, и дверь пружинисто отъехала в сторону. «Какая прелесть!» — восхитилась госпожа Лисицына, входя в переднюю. «Налево вход в спальню, направо в лабораторию. Лестница ведет на 2-й этаж, там обсерватория, где временно поселилась жертва мистики, господин Бердичевский. Нам, стало быть, направо.